Глава вторая. У нас все расписано, Ло. Прости, свободных смен на ближайший месяц нет. Выносит вердикт Мелани, глядя на меня с поганым сожалением. Терпеть его не могу. Если бы она постаралась, то нашла бы пару смен на следующей неделе. А так... Ничего, все в порядке. Натянуто улыбаюсь в ответ. Ключевое слово «натянуто». Судя по сморщенному лицу Мел, вряд ли я выдала что-то сверхъестественное. Выхожу из кабинета начальницы с ужасным настроением. В кредите мне отказали в нескольких банках, свободных смен в ресторане нет, а у друзей нет нужной суммы. Надо признать, что я по уши в дерьме. И как выбраться из этой ароматной субстанции, неизвестно. Хоть в Сицилию езжай напрямую к мафиози и присоединяйся к группировке за хорошие деньги. Даже улыбающиеся кошельки в зале не поднимают настроение. На чай дают мало, всего несколько фунтов. К середине смены не набирается и 50. Но это происходит до того момента, как в дверях появляется знакомое лицо. «Вот черт! Откуда она здесь взялась?» Одета в меховую жилетку и сапоги на длинной шпильке. В руках маленький клатч от Шанель. А рядом с ней вышагивает какой-то солидный мужчина в дорогом костюме. Идут под руку к заказанному столику недалеко от служебного помещения. Чёртова Элис Ласки. Моя личная головная боль из средней школы. А вдруг увидит. Помню, как она дразнила за то, что я случайно наступила на какашку. А сейчас и вовсе насмех поставит за белый передник и юбку до пола. О фирменной прическе ресторана вообще молчу. «Заменишь меня за тем столиком?» Спрашиваю мимо проходящую Сьюзан. А точнее, единственного человека, на которого можно рассчитывать на смене. Что знакомые? Не то слово. Скрываюсь в служебном помещении и жду следующих клиентов. Фух, не заметили вроде. Смена спокойно проходит, хотя я периодически смотрю за бывшей одноклассницей и обхожу столик, чтобы на глаза не попасться. Надеюсь, они скоро уйдут. Мне не нужны проблемы на единственной хорошо оплачиваемой работе. А они будут, если Элис Ласки случайно увидит меня в форме официантки. Однако эта парочка никуда не спешит. Медленно выбирает заказ. Сидят, неотрывно глядя друг на друга, и разговаривают, как хорошие знакомые. Со стороны не придраться. Идеальная пара, если не вглядываться в кольцо на пальце мужчины и в аккуратно пристроенную под столом левую ступню Элис в лакированных сапогах на тонкой шпильке. Между раздвинутыми ногами ее спутника. «Так, это не мое дело. Черт с ней, мне нужно работать». Быстро вливаюсь в рабочую среду. Натягиваю улыбку перед клиентами, как того требует этикет. Приношу и забираю заказы без происшествий. И постепенно заканчиваю смену вместе с другими девчонками. Ноги по привычке болят. Вот бы сейчас в кроватку завалиться и спать. Долго и упорно. Эх, мечты. «Прикиньте, там одна парочка в туалете перепихнулась». Возбужденно проговаривает Сьюзан, обращая на себя всеобщее внимание в тесном помещении для персонала. «Игрище богатых? Очередная пародия на 50 оттенков?» спрашивает Аманда, натягивая свитер. «Еще какая! Бедная девчонка еле живая ушла. И вообще это странно. Они весьма хорошие чаевые оставили, а сами пошли развлекаться в уборную. Будто мотелей вокруг нет. Кстати, Ло, спасибо за столик». Сьюзан машет веером из чаевых. 300 фунтов. Обалдеть! Может, стоило все-таки забыть прошлые обиды и вести себя как профессионал? «О, смотрите, вонючка Ло идет!» — кричит из-за кустов Элис. «Скажи, а когда у тебя появится первый парень, ты помоешься или твоего Гумберта и так все устроит?» «Ну уж нет. Эту стерву вряд ли забуду». Накидываю куртку и выхожу из раздевалки. В кармане новая дырка появилась с внешней стороны. Продувать будет. Снег недавно выпал на радость детям. Завтра он наверняка растает. После выздоровления Адама закажу новую. «Эй, Лоа!» Почти у выхода из ресторана меня окликает Сюзан. «Возьми!» И протягивает те самые заработанные чаевые. «Что? Не стоит, спасибо!» «Тебе они нужнее. Держи, говорю!» Кладет в карман куртки. «Зря, купюры могут разлететься в разные стороны!» «Спасибо!» Невольно улыбаюсь щедрости коллеги. «Странно, что кто-то в этой жизни невольно помогает тебе, но все равно приятно в глубине души. Вот теперь можно свалить. Доеду до родной комнаты, лягу в кровать и забуду этот страшный день. До завтрашнего утра, когда все проблемы навалятся на меня, как снежный ком. А еще... «Простите, я забыла у вас сумочку и...» «Угадайте, с кем по закону жанра в этот момент сталкиваюсь нос к носу в дверях ресторана?» «Уж точно не с 15 000 на операцию». «О, боже! Долорес Браун, привет!» Элис радостно разводит руки в стороны и заключает меня в объятия. «Чего? Счастье в глазах? Объятия? От Элис ласки?» «Это что-то новенькое». «И тебе привет, Элис». «Не ожидала тебя здесь встретить!» Она нарочно тянет слова, или мне так кажется, после смены. Хорошо, что в форме не увидела и не посмеивалась в кулачок, прикрикивая «Вонючка!» «Так, все. Она увидела меня, одарила меня счастливой улыбкой. Теперь бы смыться отсюда как можно быстрее, пока снова не опустила на дно». «Так ты здесь работаешь?» Заглядывает любопытно своими серыми глазами. «Видела, как ты заказы разносила». «Вот черт! А я считала, что не ходила по краю лезвия и не обращала внимания на себя во время работы. Когда же она успела меня выцепить?» «Работаю, как видишь». «У тебя смена закончилась? Не хочешь выпить? Я потом до дома подброшу». «Давайте представим на секунду эту картину». Девчонка, которая когда-то называла меня вонючей нимфеткой из Лолиты, сейчас дружелюбно улыбается мне в лицо и зовет выпить. Я точно не сплю. «Ну, давай, лимузин ждет». И тянет меня к выходу. До последнего не верю в правдоподобность сказанных слов, пока не вижу возле входа роскошный хаммер белого цвета и улыбающуюся во все 32 зуба Элис. Темнокожий шофер вежливо открывает дверь и ждет нас. Однако она садиться не спешит, на меня смотрит. «Идем, чего стесняешься?» «Да не стесняюсь я. У меня брат в больнице умирает. Денег не хватает на лишнюю крошку хлеба. Да и усталая после смены. Пахала как раб на плантациях. А ты предлагаешь мне напиться от души». «Знаешь, я ужасно устала, спать хочу. Может, в другой раз?» «А мы по дороге выпьем, у меня шампанское есть. Садись давай». «Ладно, уговорила». Усаживаюсь на свой страх и риск в роскошный салон лимузина. Мне почему-то кажется, что это мини-клуб на колесах. Лампы играют всеми цветами радуги. До нас доносится зажигательная музыка из динамиков по углам. Не чувствую движения транспорта в принципе. Не замечаю, когда мы останавливаемся, а когда даем газу. Ох, жила бы в этом лимузине. «Куда тебе?» Называю адрес общежития на окраине Лондона. Район хороший, но для простых людей, а не для таких, как Элис. Элис достает из-под сиденья дом Периньон, протягивает водителю и через пару мгновений получает откупоренную бутылку. Разливает по бокалам игристую жидкость, а потом торжественно произносит. «Ну что, выпьем за встречу?» «О да, встреча великолепнейшая!» «Я – нищебродка с нерешаемыми проблемами. И она – богатая леди с прямой осанкой и состоятельным ухажером. Вряд ли это муж. На ее левой руке обручального кольца не наблюдается». Зато спокойно хлещет мою месячную ставку. Делаю маленький глоток. Почти сразу пьянею. А вот Элис выпивает почти залпом и даже глаза не косятся. «Кайф! Уильям просто зайка!» Расслабленно говорит девушка, смахивая с плеч светлые пряди волос. «Надеюсь, не герцог кембриджский?» «Надейся», — загадочно подмигивает идеально накрашенным правым глазом. «Да не парься, шучу я. Но все равно Уильям Лапочка дал попользоваться своим лимузином. Я думала, это твой». В ответ она лишь заливисто смеется, чуть ли ноги на сиденье не поднимает, задрав при этом аккуратное платье нежно-лилового цвета. «И что я такого сказала?» «Я еще столько не заработала». «Значит, тебя содержит Уильям? Или же...» «Слушай, если так хочется потешить любопытство, спрашивай напрямую». «Да, я встречаюсь с Уильямом, а он делает мне щедрые подарки». Она обводит рукой роскошный салон лимузина. «Только встречаешься? Он разве не женат?» «Да, я все еще помню золотое кольцо на пальце». «А это уже личное дело каждого. И вообще, что за вопросы? Завидно?» Она серьезно сейчас спрашивает или как? Решила похвастаться перед бедной одноклассницей? Заявить, что живет роскошной жизнью, пока остальные несчастные людишки трудятся в поте лица, чтобы выжить? Или это шутка такая? Перед глазами мелькает строгое лицо миссис Томпсон. Болезненная Адама и сочувствующая доктора Коннора. А сама новость об осложнениях брата больше злит и заставляет впасть в отчаяние. Легкое опьянение моментально выветривается, уступая место ярости. «Останови!» Тут же чеканю под недоумевающий взгляд блондинки. В фильмах вроде показывали, что у пассажира должна быть какая-то кнопка связи с водителем. «Так, где она? Никак не могу найти». «Эй, ты чего?» «Останови, говорю, я не хочу больше здесь находиться». «Тише, тише, не горячись», — успокаивающе гладит меня по плечам. И только ради приличия не сбрасываю ее руки. «Я не хотела тебя обижать, прости». «Рада, что ты помнишь». Элис на какое-то время зависает. «Что, вспомнила, из-за кого меня стали называть вонючкой Лолитой?» Судя по нахмуренным бровям и в момент погасшей улыбки на кукольном личике, эти воспоминания не вылетели из светлой головы. «Виновата, каюсь», — выдает она внезапно. «И тогда, и сейчас. Давай просто расслабимся и будем наслаждаться жизнью». «Наслаждаться жизнью? Ты уверена?» «Окончательно выхожу из себя. У меня брат в больнице. Я на грани исключения из университета. Есть успеваю только в ресторане и в общаге чай выпить. Мне нужны огромные бабки к концу месяца, а я даже не знаю, какой банк лучше ограбить, чтобы спасти брату жизни». Не замечаю, когда перехожу на крик, а когда лицо Элис удивленно вытягивается. Но мне плевать. «Я в полной заднице. Если он умрет после родителей, если я останусь...» «Черт возьми, дурацкий ком в горле». «Почему ты застрял в самый неподходящий момент? И почему эмоции так сильно берут меня в оборот, что я сейчас утыкаюсь в плечо самой ненавистной девчонки в средней школе и реву, как малолетка какая-то?» «Я же не плакала. Никогда не плакала. Даже на похоронах родителей не проронила ни слезинки, в отличие от Адама. Если только чуть-чуть...» «Я пережила то горе, но сейчас складывается ощущение, что любимая всеми игрушка ломается по частям. Чувствую, как нежные руки гладят меня по голове, пока я шмыгаю носом в платье Элис Ласки. Наверное, она правильно сделала, что сняла новомодную жилетку. Мех потом не спасешь. А мне потом расплачиваться до конца жизни». «Поплачь, скоро все пройдет». Шепчет она, качаясь со мной, как с младенцем. «Не пройдет. Если ты сейчас возьмешь себя в руки, я расскажу, где достать деньги в кратчайшие сроки». «Что? Деньги? Скоро? Неужели одолжит их у своего кембриджского клона?» но все вопросы остаются позади. Стараюсь больше не шмыгать носом. Вытираю слезы салфеткой из сумки и внимательно смотрю на Элис. Когда-то я ненавидела эту девчонку и проклинала всю оставшуюся жизнь. А сейчас она является единственной надеждой на спасение Адама. Что мне надо сделать? Элис снова проходится по мне взглядом, но в этот раз не любопытным, как при встрече, а оценивающим. Внимательным, словно я под металлоискателем стою. «Личико симпатичное, фигурка должна быть ничего», — бормочет про себя. «Чарли, разворачивай ко мне!» «Стой, мы куда?» «Зарабатывать тебе огромные бабки».